Глава 13. «Так сказал мне Господь: ступай, купи себе льняную набедренную повязку, опояшься ею и не погружай ее в воду. Я купил повязку, как велел мне Господь, и опоясался ею. Вновь было мне слово Господа: возьми повязку, которую ты купил и теперь носишь, иди к Фаре и спрячь ее там в расселине скалы. Я пошел к Фаре и спрятал там повязку, как велел мне Господь. Спустя много дней Господь сказал мне: иди к Фаре и забери повязку, которую я велел тебе спрятать там. Я пошел к Фаре и откопал повязку на том месте, где спрятал ее. И оказалось, что повязка истлела, ни на что не годится. Было мне слово Господа: так говорит Господь: вот так же я заставлю истлеть гордость Иудеи, великую гордость Иерусалима. О, этот злой народ, который отказывается слушать мои слова, поступает по упрямству своего сердца, поклоняется богам иным, служит им и простирается ниц перед ними. Будет с ним то же, что и с этой повязкой, которая уже ни на что не годится. Как повязка прилегает к бедрам человека, так я прижимал к себе рот Израиля и рот Иуды, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моим именем, моей хвалой и славой, но они не слушали. Скажи им такое слово: так говорит Господь, Бог Израиля: кувшин наполняют вином. Они ответят тебе: разве мы не знаем, что кувшин наполняют вином? Тогда скажи им: так говорит Господь: всех жителей этой земли и царей, восседающих на престоле Давида, и священников и пророков, и всех жителей Иерусалима, всех наполню я пьяным хмелем. Я разобью их, брата брата, отцов вместе с сыновьями, говорит Господь. Не пощажу их, не пожалею, не помилую, истреблю их. Слушайте, внимайте, не будьте высокомерны, ибо Господь сказал это. Прославьте Господа вашего Бога, прежде чем тьма наступит, прежде чем вы споткнетесь в горах во мраке. Будете ждать света, но свет он сделает тьмою, кромешным мраком. Если вы этих слов не услышите, будет плакать душа моя втайне, рыдать горько о вашей гордыне. Глаза мои зайдут слезами, потому что в плену стадо Господа. Скажи царю и его матери: на землю сядьте, упал с главы вашей венец славы. Осаждены города Негева, спасти их некому. В плен увели Иудею, пленили всех до единого. Взгляните, смотрите на тех, кто идет с севера. Где же стадо, что дано тебе было, прекрасные твои овцы? Что ты скажешь, когда к тебе нагрянут те, кого ты сама научила быть правителями твоими? Муки тебя охватят, словно роженицу. В сердце своем ты воскликнешь: за что мне все это? За бесчетные грехи твои подол твой задрали, над тобой надругались. Может ли кушит поменять свою кожу, леопард пятнистую шкуру? Можете ли вы творить благо, лишь злу научившись? Я разметаю их, как мекину, что кружится на ветру пустыни. Это жребий твой, удел твой, отмеренный мною, говорит Господь, потому что меня ты забыла, на ложь уповала. Вот за это я сорву твой подол, на лицо тебе наброшу, пусть срам твой увидят. Разврат твой, ржание похотливое, блуд твой гнусный на холмах пустынных, все мерзости твои я вижу. Горе тебе, о столица, доколе ты будешь нечистой.